на другой день Тарас Бульба уже совещался с новым Кошевым, как поднять запорожцев на какое-нибудь дело. Кошевой был умный, хитрый казак, знал вдоль и поперек запорожцев и сначала сказал: «Не можно к клятве приступить, никак не можно». А потом, помолчавши, прибавил: «Ничего, можно. Клятвы мы не приступим, а так как-то кое-что придумаем. Пусть только соберется народ, да не то, чтобы по моему приказу, а просто своей охотою. Вы уж знаете, как это сделать, а мы с старшинами тотчас и прибежим на площадь, будто ничего не знаем». Не прошло часу после их разговора, как уже грянули в литавры. Нашлись вдруг и хмельные, и неразумные казаки. Миллион казацких шапок высыпал вдруг на площадь. Поднялся говор: кто, зачем, из-за какого дела пробили сбор? Никто не отвечал. Наконец в том и в другом углу стало раздаваться: вот пропадает даром казацкая сила, нет войны. Вот старшины забайбачились на повал, позаплыли жиром очи. Нет, видно, правды на свете. Другие казаки слушали сначала, а потом и сами стали говорить: а и вправду нет никакой правды на свете. Старшины казались изумленными от таких речей. Наконец Кошевой вышел вперед и сказал: «Позвольте, панове запорожцы, речь держать». «Держи!» «Вот в рассуждении того теперь идет речь, панове добродейство, да вы, может быть, и сами лучше это знаете, что многие запорожцы позадолжались в шинки жидам и своим братьям столько, что ни один черт теперь и веры не имет. Потом опять в рассуждении того пойдет речь, что есть много таких хлопцев, которые еще и в глаза не видали, что такое война, тогда как молодому человеку, и сами знаете, панове, без войны не можно пробыть. Ну какой запорожец из него, если он еще ни разу не бил бусурменом?» «Он хорошо говорит», – подумал Бульба. «Не думайте, панове, чтобы я, впрочем, говорил это для того, чтобы нарушить мир. Сохрани Боже! Ну, я только так говорю. Притом же у нас храм от Божий. Грех сказать, ну что такое? Вот сколько лет уже, как по милости Божией, стоит сечь, а до сих пор, ну не то чтобы снаружи церковь, но даже и образа без всякого убранства. Ну, хотя бы серебряную ризу, кто догадался им выковать. Вот они только то и получили, что отказали в духовной иные казаки. Да и даяние их было бедное, потому что почти все пропили еще при жизни своей. Так я веду речь эту не к тому, чтобы начать войну с бусурменами. Мы обещали султану мир. И нам бы был великий грех, потому что мы клялись по нашему закону». «Что же он путает такое?» – сказал про себя Бульба. «Да, так видите, панове, что войны не можно начать. Не можно. Рыцарская честь не велит. А вот по своему бедному разуму, вот что я думаю. Пустить с челнами одних молодых. Ну, пусть немного пошарпают берега Натали. Как думаете, панове?» «Веди! Веди всех!» – закричала со всех сторон толпа. «За веру! Мы готовы положить головы! Веди! Веди!» «Ой, выступай, моя бано армия, школьница прибыла бано крылом, Соправила закарело, позолевила, запала на гол, як і заправи, поса басакрело, як і заляви, опаса, оплан губа, солявила, запала на губа, ну Фредеріко королю, ю соляви, опаса, план губа, ой, ну Фредеріко пока. Часу, як я не дивлюся по народилець, люди чатерну, а сальба на часу, пену 15-го часу, долітала у віру, як і не дивлюся там, а часу. Скоро весь польский юго-запад сделался добычей страха. Всюду пронеслись слухи. Запорожцы показались запорожцы. Все, что могло спасаться, спасалось. Все знали, что трудно иметь дело с буйной и бранной толпой, известной под названием Запорожского войска, которое в наружном своем неустройстве заключало устройство обдуманное для времени битвы. Конные ехали, не отягчая и не горяча коней. Пешие шли трезво за вазами, и весь табор подвигался только по ночам, отдыхая днем и выбирая для того пустыри, незаселенные места и леса, которых было тогда вдоволь. Засылаемым были вперед лазутчики и рассыльные узнавать и выведывать, где, что и как. И часто в тех местах, где менее всего могли ожидать их, они появлялись вдруг. И все тогда прощалось с жизнью. Пожары охватывали деревни. Скот и лошади, которые не угонялись за войском, были избиваемы тут же на месте. Казалось, больше пировали они, чем совершали поход свой. Дыбом встал бы ныне волос от тех страшных знаков свирепства полудикого века, которые принесли везде запорожцы. Избитые младенцы, обрезанные груди у женщин, содранная кожа с ног по колено у выпущенных на свободу. Словом, крупную монетою отплачивали казаки прежние долги. Прилад одного монастыря, услышав о приближении их, прислал от себя двух монахов, чтобы сказать, что они не так ведут себя, как следует, что между запорожцами и правительством стоит согласие, что они нарушают свою обязанность к королю, а с тем вместе и всякое народное право. Скажи епископу от меня и от всех запорожцев, сказал Кошевой, чтобы он ничего не боялся. Это еще только казаки зажигают и раскуривают свои трубки. Ничего не надо бояться. И скоро величественное аббатство обхватилось сокрушительным пламенем, и колоссальные готические окна его сурово глядели сквозь разделяющиеся волны огня. Бегущие толпы монахов, жидов, женщин вдруг омноголюдили те города, где какая-нибудь была надежда на гарнизон и городовое рушение. И тут-то более всего пробовали себя наши молодые казаки, чуждавшиеся грабительства, корысти и бессильного неприятеля, горевшие желанием показать себя перед старыми, помериться один на один с бойкими и хвастливыми ляхами, красовавшимися на горделивых конях своих, слетавшими по ветру откидными рукавами япончи. Потешна была наука.